Зелимхан нехорошо покосился на меня и дал по существу. Кратко закруглился с речью, художественно оформив заочно вынесенный Асланбекову приговор. По всем показателям выходило, что Салауддин — явление для Ичкерии крайне опасное и нетерпимое. И самое неприятное — дурной пример. Многие влиятельные товарищи со славным боевым прошлым внимательно следят за деятельностью этого новоявленного удельного князя и пытаются на местах все организовать по его образу и подобию. Ежели дальше так пойдет, очень скоро могучая Ичкерия разделится на кучу отдельных областей, каждая из которых будет требовать статуса суверенного государства. А они, то бишь правительство Ичкерии, не могут допустить такого. Потомки не простят. Вот потому-то Зелимхан и связался с нами. Есть надежда, что мы сможем эту досадную проблемку тихо и аккуратно разрешить. И обстоятельства предрасполагают. У Салауддина в плену сейчас как раз сидит отловленный где-то накануне майор ФСБ, за которого хотят получить выкуп. Ну, майор сам по себе птица небольшая, а требуемую бандитами сумму, 300 штук баксов, его семья, естественно, потянуть не в состоянии. Поэтому переговоры о выкупе ведутся через посредников с руководством ФСБ, которое не торопится выкладывать доллары за своего сотрудника, пытается убедить бандитов в необходимости отдать майора бесплатно и периодически, теряя терпение, обещает разобраться с ними по-своему, туманно намекая на какие-то неясные обстоятельства освобождения из плена другого сотрудника ФСБ, имевшее место в далеком 94-м году. Так вот, если мы умудримся в ходе акции освободить того майора и забрать его с собой, будет совсем хорошо. Тогда для всех будет ясно, что верхушку клана Асланбековых вырезали пресловутые спецслужбы России, о которых ежедневно кричат разнообразные чеченские деятели. Короче, ясно с вами, — подытожил Шведов. — В Новочеркасск тебе надо, братан. — Не понял, — удивленно вытаращился Ахсалтаков. — Зачем в Новочеркасск? — Я тебе адресок подкину. Шведов сделал вид, что лезет в карман за блокнотом, и хмыкнул через сурдину. — Там у меня знакомый командир. ВВшного отряда спецназа есть. Ликвидация бандформирований такой численности — как раз их профиль. Вывалишь им 2 лимона баксов. Они тебе за такие бабки не то что банду Салауддина. Все прилегающие к Мехино села под корень вырежут. Вот. А нам потянуть такой численный состав не под силу. Мы ж, бля, не терминаторы. You understand? Шутка. Облегченно выдохнул Зелимхан. Все понял. Не надо всю банду. Нужно только самого Салауддина и его близких родственников. 2 сыновей, 4 братьев и 3 племянников. Они все время проводят вместе, так что в этом плане у вас проблем не возникнет. — А остальная банда? — уточнил Шведов. — Если мы уберем Асланбекова и его ближайшее окружение, банда ведь от этого самопроизвольно не улетучится. — А это уже не ваши заботы. Зелимхан пренебрежительно махнул рукой. — Без головки банда просто развалится, и мы приложим к этому делу максимум усилий. — Ну что, как решим? — Можно попробовать, — осторожно просипела шведовская сурдина. — Давай обсудим детали. — Давай, дорогой, давай. Зелимхан вдруг залучился весь плохо скрытой радостью, суетливо потер мочки ушей и не сдержался, победно подмигнул мне левым глазом. Главное, я полагаю, это порядок расчета, так? Чтобы никто никого не обманул, чтобы все по-честному, так? Это чуть позже, не согласился Шведов. Начнем с обеспечения. Каким образом вы собираетесь доставлять команду к месту проведения акции? Раз. Под какой крышей? Два. Вооружение. Эй, тормози, дорогой, тормози, прервал Залимхан полковника. Как и что нас не касается. Вы все сами. Мы договариваемся, вы делаете. Сделайте, бабки ваши. Не сделаете, извините. Могу дать кое-какую информацию. Сам тормози, недовольно прогундел полковник. Как это сами? Ты что-то не то говоришь, братан. Давай так. Вы берете все обеспечение на себя. Доставку, маскировку, устройство команды, вооружение, эвакуацию после осуществления акции. А за все про все мы просим 1 лимон баксов. Мы не жадные. Организуй обеспечение, и можешь 2 лимон себе забрать. Иначе дело не пойдет. То, что ты предложил насчет «все сами», мне страшно не нравится. Авантюры это попахивает, а это не наш профиль. Не торопись, дорогой, не торопись, — ласково пробормотал Залимхан, гипнотизируя маску Шведова своим тяжелым взглядом. Не нравится, так не нравится. Я тебе кое-что расскажу, сразу понравится. А твой вариант никак не пойдет. Мы к этому делу не должны иметь никакого отношения. То есть, если вдруг вы где-то проколитесь, отвечать будете сами. А скажете, что мы вас наняли, все равно никто не поверит. Понимаешь, у нас такие штуки не делают, шариат не позволяет. Понимаю, посочувствовал Шведов. Если бы я нанимал киллера, чтобы завалить родного брата, я тоже, в случае чего, поклялся бы на могиле матери, что не имея к этому делу никакого отношения. Как-то так вышло, что во все времена братоубийц почему-то никто не любит. Аксалтаков смущенно потупил взор и тихо пробормотал. — Но ведь они бандиты. Клянусь Аллахом, самые натуральные бандиты. Их давно надо было уже уничтожить, просто обстоятельства не позволяли. Ладно, это не наши дела, счел нужным поправиться Шведов. Как хотите, так и пляшите, нам все равно. Давай, выкладывай свою информацию по вашему варианту внедрения команды. Если она покажется мне дельной, будем посмотреть. И, кстати, поделись-ка. Как ты хочешь с нами рассчитаться? Выкладываю, оживился Залимхан и вдруг неожиданно поинтересовался. У тебя в команде все вот такие, как он. Он кивнул в мою сторону. В смысле, такие сонные, ленивые и коротко остриженные? Уточнил Шведов. В смысле, такие, что могут задушить голыми руками целый взвод. И обмануть кого угодно, — поправил Залимхан. Глаза его остановились на моей скромной персоне и колюче сверкнули. — Почти такие, — не без бахвальства сообщил Шведов. — Головенку оторвут кому угодно, мама сказать не успеешь. — Очень хорошо, — Залимхан заметно приободрился. — Это значительно облегчает задачу. Я хочу вам предложить следующий вариант.